Глава третья. Характер героев эпоса Руслана Глинка не выявляет системой лейтмотивов. По-моцартовски он централизует идею-образ в какой-либо классически развитой монументальной арии. Потом, в течение хода действия вокруг данного действующего лица, накопляется комплекс определяющих его родственных интонаций, по которым слушатель в состоянии охватить во всей полноте его музыкально-образное становление. Мало этого, образуются парные или параллельные сопоставления интонационных комплексов в зависимости от взаимоотношений героев и драматических ситуаций Людмила и Руслан, Горислава и Ратмир, Наина и Черномор. Иногда сопоставление происходит по соответствию эмоциональных состояний. Печаль Людмилы, печаль Гориславы, печаль киевлян. Культ наслаждения объединяет интонации дев Наины с интонациями Ратмира. Есть соприкосновение у вещих стариков Баяна и Финна. Таким образом, возникают перекрестные и как бы перекинутые от одной точки действия на другую, и порой отдаленную, интонационные арки или соответствия. Эти арки ориентируют слух из акта в акт, из одной эпической песни в другую, и в целом возникает стройный мир перекликающихся звукообразов. Надо еще принять во внимание своеобразие глинкинского мелодического кантиленного развития, обрастание каждой попевки или интонационного комплекса подголосками соидеями, и метод расцветания идеи образа показом ее в новых вариантах. Например, в третьем акте гедонистические высказывания Ратмира «Зачем любить? Зачем страдать?», призывы дев «Милый путник» и так далее. Причет Гориславы, колебания Руслана составляют ярко распускающийся ансамбль вариантных сопоставлений нескольких интонационных стержней. Наконец, опевание какой-либо лаконичной попевки из нее же рождающимися побегами мотивами, например, начало каватины Людмилы, оркестровое введение арии Руслана, переходящее в речитатив «О поле, поле» и затем в кантилену «Времен от вечной темноты», тоже создает впечатление расцветания мысли. Но среди перекрестных, арочных сопоставлений образует как бы самодавлеющее живое повествование или высказывание. Ярчайший образец опевания единой попевки и вызревания из нее цельного эпизода, конечно, баллада Финна. Образ Финна очень труден для исполнителя. Он, как верный друг, появляется во след героям, и каждый раз в новом интонационно ином обличье. Только мерное, уверенное в своих силах и потому неторопливо спокойное, поступь его речитативов всюду более или менее сродственна. И все же при всей самодавлеемости каждого отдельного появления Финна из самого разнообразия возникает убедительно цельный образ. Объединяющими громадные пространства Руслана при всей многоликости его внутри форм пластами можно считать большие отделы вариации вариантов. Интродукция, баллада Финна, рассказ головы, персидский хор, которые вносят в этот мощный художественный организм своеобразный повтор форм раскрытия идей образов. К тому же в вариациях как раз часто находят в себе особенно органичное и последовательное применение только что описанные принципы попевочно-подголосочного ветвистого развития, наряду с узорчато-орнаментальным ковровым искусством. Исключительно прекрасным по мощности развития, расцветания и пластичности мелодического содержания вариационно-вариантными построением выступает массивная, но не тяжеловесная интродукция «Былинный пир». Именно в отношении ее можно говорить о звуковой архитектуре Глинки. А вместе с тем, как проста и скромна по своей народной исконной форме основная идея, запевала и хор. В чередовании запевок, вещих песен и памятки Баяна о Пушкине, то есть сольных фрагментов со вспыхивающими каждый раз пламенно здравицами хоров, разрастается картина древнеязыческого величавого празднества, заканчивающаяся могучим ликующим ансамблем. Стройность, мерность, сдержанность, ясность чувства, радость дружная и светлая, не пьянящая, не бражная, сознание своего достоинства и спокойная уверенность в своей силе. словно все это создано не в XIX нервном и буржуазно-торгашеском веке. Интонационным основанием, зерном или запевкой, откуда исходит столь богатой многообразностью монументальное эпическое повествование, служит лаконичная пластично-рельефная попевка баяна «Дела давно минувших дней, предание старины глубокой». Из раздельных трех звеньев и в основном своем первом звене состоящая из тех же элементов, как напев баллады Финна, шестизвучный звукоряд от тоники. При ближайшем вслушивании в нее оказывается, что эта попевка — вариант спокойной и плавной, бодрой, удалой интонации главной партии темы увертюры. С одной стороны, и с другой она находит свой романтический отзвук в развертывании монолога раздумья о поле-поле. Впрочем, минорное переключение баяновой запевки имеется в самой интродукции. В вариации каноне меркнут светила. Ми бемоль минор. Наиболее полный и совершенный вид интонации попевки «Дел давно минувших» звучит в начальной фразе «Аллегро арии Руслана» «Дай, Перун, булатный меч мне по руке». С ней связан в опере сложный комплекс представлений о славянско-магической старине, языческом культе, богатырских подвигах, раздумье о жизни и смерти и тому подобное. Ее строй и движение, от вариантно различной заполненной квинты в сексту с обратным ходом вниз, строго симметричны. В упомянутой начальной фразе мелодии «Дай, Перун, булатный меч мне по руке» в интонации внутри является новое третье звено, обнаженное скачком вверх секста, и дальнейшее развитие мелодии основывается на торможении окончательного утверждения тоники с заключительным кадансовым росчерком перед ней с захватом доминанты в нижнем регистре. Мышление Глинки настолько органично, что и этот росчерк уже предварен в медленном темпе во введении карии, во фразе «Кто тебя усеял мертвыми костями?», где доминанта хроматическим движением становится тоникой другой тональности. Вообще проведение данной интонации попевки через всю арию Руслана глубоко органично, постепенно, плавно и пластично закономерно. То, что такое проведение происходит в центральной монументальной арии главного действующего героя эпоса, усиливает значимость происходящего. Отсюда интонационно-арочная связь героической арии с величавой интродукцией, с ее отправным эпическим устремлением, сказание о делах давно минувших дней, о преданиях глубокой старины. Но здесь и эмоциональная вершина тревоги Руслана за свершение подвига, только не надо путать сказочно-образного повода тревоги и наивности интриги с сущностью, с глубиной раздумья героя о жизни и смерти, после которой начинается постепенное схождение к удачам, хотя бы и через испытания. Вообще следует обратить внимание, как чутко Глинка переключает в музыкально-интонационные действия, симфонизирует существеннейшие мотивы и ходы литературного эпоса. Странствование, счастье, неожиданная беда, отправление на подвиг, опасности, неожиданные встречи, обольщение, поддержка со стороны от сочувствующего ума или силы, удачи, новые испытания среди них, окончательная удача, счастье, ликование — все распределено и выявлено мерно и обстоятельно. Само собой разумеется, что эмоциональным цементом свершающегося становится раскрытие характеров героев в вокально стройных, полнокровных формах через смыслово развернутую вокализацию. Стимулами к представительству характеров, конечно, служат взаимоотношения действующих лиц, героев эпоса, среди сплетений только что перечисленных мотивов сказа. Каватина Людмилы в первом акте, баллада Финна, знаменитая рондо хвастливого Фарлафа и ария Руслана во втором, ария Гориславы и Ратмира в третьем, марш немого героя Черномора в четвертом акте, эмоционально чутко расставленные обнаружения характеров. Словно собирательные лучи сплетаются в каждом из этих выступлений, определяющие поведение данного героя звукокомплексы с наиболее показательными интонациями. Я умышленно пользуюсь словами «представительство», «обнаружение», «показательный», «собирательный», чтобы направить внимание читателя на основное качество глинкинского мышления, вполне отвечающее эпическому стилю. Тут нет психологизма с его анализом индивидуального как самодавлеющего начала. Мысль Глинки всегда объективирована на живое восприятие слушателей, и в этом отношении экономна. Смешно утверждать, что герои Руслана вне эмоциональны, вне психологичны, что это условные типы, которым представляется музыка расточительного мелодиста. Такому утверждению всецело и прежде всего противоречат задушевность, пламенность, человечность и эмоциональная образность музыки. Но психологическое, эмоциональное у Глинки не преобладает. Оно выступает в той мере, в какой определяется сплетением обстоятельств, ситуаций и сплетением мотивов эпического сказа. Итак, уже по самому сжатому наблюдению за интонационно-арочными перекрытиями и сплетениями музыкальных тематических комплексов, за точностью распределения всего музыкального материала по мотивам действия и повествования, за органическим ростом попевок-подголосков и мелодическим их обрастанием и орнаментированием в строго последовательной смысловой направленности, вполне соответствующей логике становления эпического сказа, слышно и видно главное, что музыка и вся концепция Руслана, анализируемая в пределах жанра, а не путем раздраженных восклицаний «зачем то, а не это», развиваются вполне стилево закономерно. А между тем большая часть споров вокруг Руслана шла мимо этой закономерности, так разумно-пластично обнаруживаемой методом композитора, и диктовалась требованиями вкусов критиков и непризнанием за Глинкой самостоятельного выбора жанра со всеми вытекающими из этого выбора выводами. Продолжим наблюдение за соответствиями звука и идей, за раскрытием взаимооткликов интонационных эхо музыки как процессом развертывания формы в сценическом времени. Возьмем эмоционально-лирическую сферу. Частью уже было указано, что элегические интонации, связанные с бытовой романсной песенностью, переключаются из персонажа в персонаж и даже в хоровую лирику. Но, конечно, каждый раз в различной сгущенности эмоций и степени света тени. Подчеркиваю, света тени, ибо о красочности в отношении природы и качественности данных интонаций говорить можно лишь очень условно. Красочные темброво-темперальные интонации Ратмира, Дев Наины, темброво-приглушенные Рабын Черномора и его самого – выступают в резком противоположении лирико-элегическому эмоциональному тону русско-славянского песенно-романсного мелоса. Через всю оперу переплетаются с этим мелосом только знойные интонации Ратмира, начиная с ансамбля первого акта, через третий ратмировский акт к великолепному романсу пятого акта «Она мне жизнь, она мне радость». Интересная деталь. В своей «Здравице» в былинной интродукции первого акта «Лейте полнее кубок золотой», Ратмир, интонируя и развивая основную попевку «Предание старины глубокой», в развитом виде, с обнаженной секстой, как переходом от первой части фразы, предваряет размышления Руслана в арии третьего акта. Основные интонационно-гармонические предпосылки звучат уже в прекрасном, импрессионистски проницательном антракте к третьему акту. Колоннада его гармоний — обвивается орнаментами разложенных арпеджий, словно плющом или виноградными листьями. Прелестный антично-вакхический пейзаж. Совсем контрастно этой жизнеопьяненности элегическая лирика Гориславы и Людмилы. Первая тень элегичности в интонациях Людмилы набегает, правда, лишь слегка проходящим облачком «разгони тоску мою». Но в арии причитания четвертого акта «Вдали от милого» и в песне «Раздумье» «Ах ты, доля, долюшка» скорбь Людмилы эмоционально-качественно иная, чем Гориславы, что очень тонко и чутко в стилистическом отношении подчеркнуто Глинкой. Сгущается в предгрозовой сумрак, разряжаясь в бессилии девичьего гнева «Безумный волшебник», драматизированная аллегро арии Людмилы. У Гориславы в ее арии «Любви роскошная звезда» при всей славянизированной интонационной мягкости звучит иная экспрессия, иной эмоциональный тонус, даже на грани чувственной экзальтации, лишь умеряемой эпическим стилем, но не скрываемой. Наконец, тот же ля-минорный элегический мелос в хоре, плача по Людмиле, не проснется птичка утром, превращает интонацию семинорного причета Людмилы вдали от милого в эпически обрядовую, массовую стилизацию индивидуального девичьего причета. Это интонационное эхо, интонационная арка, свидетельствует как об эмоциональной чуткости Глинки, так и о его глубоко эпическом проницательном чувстве стиля, не говоря уже о мастерстве оперной формы. Отмечу еще напрашивающееся на внимание наблюдение тонального порядка. Слух запоминает ми-бемоль-мажорность в лирике Ратмира и ля-минорность элегичности через все акты, вероятно, из-за контрастно-эмоционального параллелизма. Между этими тональными сферами взаимоотношения определяются интервалами увеличенной кварты или уменьшенной квинты. Между крайними точками этого интервала естественно вклиняются си-бемоль-мажор, спокойно светлая тональность Руслана, вечерняя заря, ария Ратмира в третьем акте и жар и зной сменила ночи тень, утренняя заря, пробуждение Людмилы в пятом акте, а также мировоззренческая гармоничность и ясность языческого былинного строя великолепного си-бемоль-мажора в интродукции и ре-мажор, блеск и радость музыки, увертюра и финал, и эпизодически в центральной арии Руслана. Можно еще несколько детализировать тональные взаимоотношения, обнаруживающие, по-видимому, план Глинки. Например, ми-мажор персидского хора и танцев чародейств Наины в третьем акте является, как и си-бемоль-мажор арии Ратмира, результатом сопоставления тех же контрастно-тональных интонаций ля-минора Гориславы и ми-бемольности Ратмира. В одном случае это заполнение пространства тонального диссонанса между ля и ми-бемоль си-бемоль-мажорностью, в другом — расширение его переключением в ми-мажорную сферу, что точно соответствует нормам разрешения интервала между ними. Не вдаюсь в подробности. Укажу только, что установление подобного рода тональных звеньев свидетельствует о преобладании в слуховом строе Глинки интонационно-тонально-интервального сопряжения над формальными связями родства тонов. В эпоху Руслана эти родственные связи в сущности уже были смещены в музыке новыми, более контрастными и более напряженными тональными соотношениями. Родственники слишком уж породнились, чтобы ранее чувствовавшаяся отдаленность теперь могла удовлетворить романтический слух. Доминантная тональность уже вошла в состав тональности тоники, благодаря частому интонированию внутри мажора повышенной четвертой ступени, из хромы, из окраски, ставшей вводно-тонным элементом внутри лада. И Глинка прав, когда в своей увертюре к Руслану интонирует вторую тему, кантиленную, сперва в фа-мажоре, а в репризе в ля-мажоре, тем самым указывая, что для его слуха уже нет напряженного соотношения между ля и ре-мажором.